Епископ Теобальд посвятил в Ламбете в сан епископа Жильбера, и теперь тот наконец-то водворяется в своей епархии, продолжал Марк. Архиепископ хочет, чтобы наш епископ заверил Жильбера в своей поддержке, поскольку раньше за эту валлийскую епархию отвечал Личфилд. Я должен доставить письма и подношения от моего епископа в Ланалве. Ну что же, это вполне резонно, рассудил брат Катфаэль. Если только церковь хочет прочно утвердиться в Уэльсе и продемонстрировать, что ее представители будут располагать поддержкой и защитой. Это просто чудо, если какой-нибудь епископ ухитрялся справиться с такой необъятной епархией, как Мерсийская, перемещая свою твердыню из Личфилда в Честер, потом снова в Личфилд, а теперь вот в Ковентри. Да, нелегко пастуху управиться с таким огромным стадом. Должно быть, Роже де Клинтон не прочь отделаться от этих пограничных приходов, даже если он и не в восторге от той политики, с помощью которой его от них избавили. «Мы все рады, что эта миссия позволяет тебе пробыть здесь хотя бы несколько дней», — сказал Радульфус. «Если мой опыт сможет сослужить тебе службу, располагай им и моим временем. Однако я полагаю, что ты вполне способен справиться с поручением сам, и тебе вовсе не нужна ни моя, ничья бы то ни была помощь». «Такое доверие почетно для меня, но вместе с тем это тяжкая ноша», – очень серьезно произнес Марк. «Если у епископа нет сомнений, их не должно быть и у тебя», – заявил Радульфус. «Насколько я могу судить, он прекрасно разбирается, кого именно облечь своим доверием». «Однако ты, должно быть, рано выехал из Личфилда и теперь нуждаешься в отдыхе. К тому же тебе необходимо подкрепиться». «О твоей лошади позаботились?» «Да, святой отец». Марк обратился к аббату так, как и привык обращаться, живя в монастыре. «Тогда пойдем в мои покои. Ты отдохнешь, и мы потолкуем о твоем деле. Располагай моим временем и познаниями. Я к твоим услугам». Радульфус, так же как и Катфаэль, уже понял, что миссия эта, при всей ее кажущейся простоте, связана с рискованными моментами, так что, выполняя ее, придется очень осторожно ступать по зыбкой почве, чтобы не увязнуть в трясине. Тем более впечатляло, что Роже де Клинтон послал к новоиспеченному епископу самого молодого из своих подчиненных. «Собрание капитула закончено», — объявил аббат и пошел к выходу. Когда он прошел мимо брата Марка, тот наконец-то получил возможность окинуть взглядом собравшихся, чтобы отыскать старых друзей. Серые глаза юноши встретились со взглядом улыбающегося Катфаэля, и Марк улыбнулся ему в ответ, а затем последовал за аббатом. Поведав новости аббату Радульфусу, обсудив с ним все сложности предстоящего путешествия и выслушав советы, неизменно исполненные здравого смысла, Марк непременно примчится в садик брата Катфаэля. «Епископ действительно очень добр ко мне», — сказал Марк, однако решительно отметая предположение, что, выбрав его для этой миссии, ему оказали особое предпочтение. «Но он также относится и ко всем остальным. Тут другие причины, а не только благоволение ко мне. Архиепископ, давший епископат Жильберу, прекрасно понимает, насколько шаткое у того положение и хочет оказать всяческую поддержку. Это было именно его желание и даже распоряжение, чтобы наш епископ отправился к новому епископу с визитом. Тем более, что епархия Жильбера выкроена из епархии Роже де Клинтона. Пусть весь мир видит, какое согласие царит между епископами, даже если у них отхватывают треть территории. Что бы ни думал епископ Роже о том, разумно ли сажать норманца, ни слова не понимающего по-валлийски, в епархии, которая на 9/10 валлийская, он не может отказать архиепископу. Другое дело, каким образом он выполнит приказ. Я думаю, он выбрал меня, поскольку не хотел слишком уж льстить епископу Жильберу. Письмо официальное и красиво переписанное, подарок весьма щедрый. Ну вот что касается меня... Я-то не тяну на щедрый подарок. Они беседовали в одном из уголков Северной галереи в библиотеке. До вечерни оставалось около часа, и вечернее солнце все еще посылало свои бледно-золотистые лучи на землю. Хью Берингер прискакал верхом из своего городского дома, как только до него дошла весть о появлении брата Марка. И дело не только в том, что у шерифа, как у должностного лица, был интерес к этой церковной миссии. Нет, ему было просто приятно снова увидеть молодого человека, о котором он вспоминал с нежностью и которому мог бы оказать помощь и дать совет. У Хью были хорошие отношения с Северным Уэльсом и дружеское соглашение с Овейным Гуйнецким, поскольку оба они не доверяли графу Честерскому, своему общему соседу. С Мадогом ап Мередитом из Повиса у шерифа были менее близкие и надежные отношения. Шропширская граница постоянно охранялась от беспорядочных и почти игривых налетов из-за оградительных укреплений. Правда, сейчас там было относительно спокойно. Хью лучше всех представлял себе, насколько благоприятна была обстановка для нынешней поездки в Святой Асаф. «Я полагаю, ты слишком скромничаешь», — серьезно сказал Хью. «Ты ведь постоянно находишься при епископе, и он сумел уже оценить и тебя, и твой ум. Он доверяет тебе, понимая, что ты будешь вступать осторожно там, где более тяжеловесный посол пойдет напролом, говоря слишком много, а слушая слишком мало. Катфаэль лучше меня расскажет тебе о религиозных чувствах валийцев, но что до политики, тут я смогу пригодиться. Можешь быть уверен, что Овейн Гуйнецкий зорко следит за действиями архиепископа Теобальда в своих владениях, а с Овейном приходится считаться». Всего 4 года тому назад новый епископ был посвящен в сан в родной вотчине принца Бангоре, которая полностью валийская. По крайней мере, там они посадили валийца. Вначале этот епископ отказался присягнуть на верность королю Стефану и признать господство Кентербери. Однако Меорик не был героем и в конце концов уступил. В то время это стоило ему доброго расположения Овейна, и новому епископу не позволяли вступить в должность. С тех пор они пришли к соглашению, а это означает, что Овейн и Меорик будут вместе препятствовать тому, чтобы Гуинет подпал под влияние Теобальда. Посадить сейчас норманнцев в Святом Асафе равносильно вызову и принцам, и прелатам. И тот, кто послан туда с дипломатической миссией, должен это учитывать и быть осторожным. «Овейн, по крайней мере, — проницательно добавил Катфаэль, — будет учитывать чувства своего народа и прислушиваться к его воле. Жильберу не мешает вести себя так же. Гуинет не собирается уступать Кентербери. У него свои святые обычаи и обряды». «Я слышал, — заметил Марк, — что когда-то приход святого Давида был митрополией Уэльса, и там был свой архиепископ, не подчинявшийся Кентербери. Некоторые из валийских священников хотят восстановить этот порядок». Катфаэль с сомнением покачал головой. «Прежнего не вернешь. Чем больше нам навязывают власть Кентербери, тем чаще раздаются требования восстановить митрополию. Однако Овейн непременно отыщет способ напомнить новому епископу, на чьей он территории. Надеюсь, епископ – человек мудрый и найдет общий язык со своей паствой». «Наш епископ полностью согласен с тобой», – промолвил Марк, – «и он прекрасно подготовил меня. Я ведь не сказал на собрании капитул обо всех задачах своей миссии. Правда, отцу аббату уже все известно. Еще я должен передать одно письмо и подарок. Мне нужно заехать и в Бангор. О нет, конечно же, не по приказу архиепископа Теобальда. И засвидетельствовать почтение епископу Меоригу точно так же, как это будет сделано по отношению к епископу Жильберу. Раз Теобальд считает, что епископы должны держаться вместе, Руже де Клинтон придерживается того же. Этот принцип относится и к норманнцам, и к валийцам, и мы намерены обращаться с ними одинаково».